Глава 54. Винсент де Агоста, связанный, с кляпом во рту, смотрел на Озмиана, спокойно сидевшего на стуле напротив него. Этот человек, такой непоседливый и беспокойный перед появлением Пендергаста, теперь пребывал в абсолютном спокойствии, выпрямившись на старом деревянном стуле, закрыв глаза и положив руки на колени. Казалось, он медитировал. Де Агоста обвел взглядом большое необогреваемое пространство. Здесь стоял такой холод, что кровь, вытекшая из головы Лонгстрита и собравшаяся в лужу на металлическом столе, уже застыла. Резкий флуоресцентный свет исходил от трех точечных светильников с дистанционным управлением в углах комнаты. Его мысли снова заметались. Он яростно ругал себя последними словами за глупую доверчивость. Не только за то, что попался в эту ловушку, но и за то, что злился на Пендергаста и отказывался попытаться посмотреть на вещи его глазами. Лонгстрит уже мертв. И это была ужасная, мучительная смерть. А теперь из-за его глупости может погибнуть и Пендергаст. Но сильнее всего в нем пылала ненависть к Озмиану и жажда мести. Однако, взвешивая все свои возможности, все, что он мог бы сделать, чтобы кардинально изменить ситуацию, де Агоста понимал, что абсолютно беспомощен. Теперь все было в руках Пендергаста. Озмиан не уйдет от мести. Он недооценил Пендергаста, как недооценивали его многие в прошлом, о чем впоследствии горько сожалели. И что тут думать? Пендергаст не может быть убит. Сама эта мысль представлялась нелепой. Все скоро закончится. Де Агоста повторял про себя эти слова как мантру. «Все скоро закончится!» Прошло несколько долгих минут, и, наконец, Озмиан пошевелился. Он открыл глаза, встал и с наслаждением потянулся. Подошел к столу, на котором лежало его оружие, проверил фонарик, положил его в карман, засунул нож за ремень, проверил пистолет, убедился, что патрон в патроннике, спрятал оружие за пояс. Дополнительный магазин отправился во второй карман. Наконец Озмиан посмотрел на де Агосту. Его лицо выражало энтузиазм и сосредоточенность. Де Агосту эта спокойная самоуверенность испугала. «Давайте сыграем с вами в маленькую игру», — сказал Озмиан. «Посмотрим. Смогу ли я за 5 минут до начала моей охоты предсказать шаги вашего приятеля?» Он сделал шаг, потом еще один, ведя рукой по краю металлической столешницы. «Согласны?» Странная улыбка заиграла у него на губах. Де Агоста, разумеется, не мог ответить, даже если бы захотел. «Прежде всего, ваш напарник не побежит по прямой к зданию 93. Он не из тех, кто убегает». Он еще раз обошел стол, размышляя на ходу. «Нет. Он решит атаковать сразу же. Он решит подстеречь меня, как только я выйду из здания». Узмен еще раз прогулялся вокруг стола. Он явно был доволен собой. И де Агоста представил, какое удовольствие получит этот ублюдок, когда пуля калибра 45 из пистолета Пендергаста вышибет ему мозги. Его ждет такой сюрприз, каких он еще не знал в жизни. «Итак, ваш напарник обходит здание. И надо же! Сзади обнаруживается еще одна дверь». Он видит, что петли недавно были очищены и смазаны. Он помолчал, Д'Агоста смотрел на него полными ненависти глазами. «Естественно, он приходит к выводу, что я потихоньку приготовил эту заднюю дверь, чтобы через нее выйти из дома. Он решает устроить там засаду и уложить меня, как только я появлюсь из дверей». Этот негодяй наслаждался звуками собственного голоса. «Что скажете, лейтенант? Вы следите за ходом моей мысли?» Озмион задумчиво приложил палец к подбородку. «Но знаете что? Я не думаю, что он ждет меня у задней двери. И знаете почему?» Он возобновил свое медленное хождение кругами. «Будучи человеком умным и зная, как умен я, ваш друг копнет глубже. Он решит, что смазанные петли — обманка. Он решит, что я их смазал, чтобы навести его на ложную мысль, будто я собираюсь выходить через эту дверь». Он сделал еще несколько задумчивых шагов. «И что же он тогда делает? Он устраивает засаду у передней двери». Тихий смешок. «Итак, он сделал ставку на переднюю дверь. Но какую ему занять позицию, чтобы иметь преимущество? Как известно, каждому охотнику большая дичь обычно не ждет нападения сверху. На оленя, например, лучше всего охотиться с лабаза на дереве». Медленные шаги. «Люди похожи на оленей. Они не дают себе труда поднять голову. И вот агент Пендергаст забирается на этот большой мертвый дуб перед домом, прекрасно расположенный и в глубокой тени. Я предсказываю, что пока я тут говорю, он сидит на том дереве, направив пистолет на разгрузочную дверь, и ждет моего появления». Д'Агоста подумал, что никакая логика, даже самая изощренная, не спасет задницу этого сукина сына. «Пендергаст на всех поворотах будет впереди. Этот тип не продержится и 5 минут. А значит, мой ход будет таким. Я выйду из дома через заднюю дверь, обойду поросший кустарником холм справа и пристрелю вашего приятеля, сидящего на дереве». Безрадостная улыбка. «Если мои рассуждения верны, то ваш напарник будет мертв через...» — Озмион посмотрел на часы. 2 минуты и 20 секунд. Он остановился и оперся на стол, нависнув над отрезанной головой и застывшей лужей крови. «Буду благодарен Господу, если ошибаюсь. Надеюсь, ваш приятель умнее. Если моя охота закончится преждевременно, это будет чистое разочарование». Он повернулся, похлопал себя по карманам, проверил все в последний раз, потом сделал короткий поклон. «А теперь я ухожу через заднюю дверь. Если вы услышите выстрелы оттуда, то будете знать, что он застал меня врасплох. Если же наоборот, вы услышите выстрелы спереди, то поймете, что осуществился мой сценарий». С этими словами он развернулся и исчез в коридоре, направляясь к задней двери. Д'Агоста посмотрел на часы, оставленные Озмианом на столе. 10-минутный период ожидания закончился. Он ждал, что вот-вот раздадутся выстрелы, и, конечно же, сзади, где Пендергаст встречает Озмиана, сидя в засаде. Но ничего такого не произошло. Тянулись минуты. И, наконец, тишину разорвали два выстрела. Спереди.